Теперь покачнусь, поднесу руку к глазам, устал, дескать. Притомился в долгой дороге, человеческие слабости мне не чужды. Ретивая сестра, Альфонсина вроде бы, тотчас протягивает руку, по собачьи заглядывает в глаза. Я тихонечко отстраняюсь. Никаких фамильярностей, милочка. По крайней мере, пока. 14. 18 июля 1610. Лемер. Я тотчас узнала его стиль. Лицедей, проповедник и уличный торговец непостижимым образом слились в одном человеке. И маскировка очень в его манере. Я заглянула ему в глаза. Этот выразительный блеск мне так хорошо знаком. Лемер словно хотел разделить со мной свой успех. Сперва я удивилась, что он меня не выдал. А потом поняла. Мне отводилась роль восхищенного зрителя или критика. Что толку распинаться, если некому оценить дерзновенность его самозванства? Только сей раз я под его дудку не пляшу. От послеобеденной работы на солончаках не отвертеться, но едва получится улизнуть, мы с Флёр убегаем. Снеть возьму на кухне, а деньги у сестер воровать не след, но в подвальной кладовке хранится сундучок с монастырской казной. Замок на двери кладовки давным-давно сломался, но его так и не заменили. Покойная мать-настоятельница простодушно полагала, что от воровства лучше всего защищает доверие. И за 5 лет в монастыре не припомню, чтобы кто-то украл хоть монетку. Впрочем, к чему монахине деньги? Все необходимое здесь есть. Лемерль покинул часовню, а мы вернулись к своим обязанностям, встревоженные и напуганные. Этого он наверняка и добивался. На пороге часовни он лукаво на меня взглянул, мол, подойди. Я не отреагировала, а Лемерль, к счастью, не настаивал. Юная настоятельница отправилась обследовать свои скромные владения, Климента к лошадям, Альфонсина устраивает нового духовника в сторожке, Антуана на кухню готовить ужин, а я искать дочку. Флёр сидела в амбаре и играла с кошкой, одной из тех, что кормила Антуана. Я коротко и ясно велела ей до вечера не попадаться сестрам на глаза, ждать меня в дортуаре и до моего возвращения ни с кем не разговаривать. — А почему? Флёр качала шишку на длинной веревке, и кошка устроила охоту. — Потом объясню. Ты, главное, слушайся. — А с киской можно поговорить? — С ней можно. — А с Пиреттой? Я прижала палец к губам. Шш. Мы играем в прятки. До вечера, пока я не приду сидеть тихо-тихо, ладно? Флёр насупилась, хотя смотрела по-прежнему на кошку. А как же ужин? Я сама тебе принесу. А киски? Посмотрим. Решили, что на капитул Лемерль допускается, а в трапезную только в наше отсутствие. Я не удивилась. В еде у нас теперь воздержание, которое вряд ли ему по нраву. Еще я заметила, что поселился он у самых ворот. Значит, будет в курсе всех наших передвижений. Я встревожилась. Лемерль явно составил план заранее и тщательно его продумал. Бог знает, что он замыслил, но явно не скорый отъезд. Впрочем, какое мне сейчас дело до планов Лемерля? На ужин он не явится, что дает мне прекрасную возможность подготовиться к побегу. Сошлюсь на сильную боль в животе, соберу вещи, прихвачу съестное с кухни и деньги из кладовой, а сверток с ценностями припрячу у внешней стены. Мы с Флёр, как обычно, ляжем в постель, а едва сестры уснут, выскользнем из дортуара и с утренним отливом побежим к Гати. Спрячемся в безопасном месте, тогда и разберусь с Лемерлем. Одно письмо, да что там, одно слово кому следует, и его разоблачат, отправят на виселицу, которая давно по нему плачет. Вот тогда сердце мое успокоится. За час до ужина я вернулась в дортуар, но Флёр не бросилась мне на шею. Я не нашла ее ни в саду, ни в клуатре, ни в курятнике. Забеспокоилась, хотя и не очень сильно. Флёр не поседа, просто так спать ее не уложишь, непременно игру в прятки закинет. Один за другим я обыскала дочкины любимые закоулки, но ее нигде не было. В отчаянии я заглянула на кухню. Вдруг Флёр проголодалась. Сестра Антуана, наша повариха, детей любит. То кексами их угощает, то печеньем, то яблоками-падалицей. Впрочем, сегодня она о чем-то тревожилась. Глаза покраснели, а лицо точно сдулось, даже щеки пухлыми не казались. Едва я спросила про Флёр, она запричитала, будто в трудах своих забыла что-то важное и вспомнила лишь сейчас. «Бедное дитя!» — голосила Антуана, заламывая пухлые руки. «Я хотела тебе сказать, но...» Она осеклась, словно не знала, которая из новостей важнее. «Столько перемен! Сестра Августа! Она заявилась ко мне на кухню. Я как раз варила паштет на зиму мясной с гусиным жиром и грибами лесными. А она смерила ужасным презрительным взглядом. Флёр? Да нет же, нет!» Антуана покачала головой. «Мать Изабелла! Та дрянная девчонка!» «С ней повременим!» — отмахнулась я. «Про дочку мою скажи!» «Так я и говорю! Мать Изабелла сказала, Флёр здесь не место, мол, ребенок станет отвлекать тебя от трудов. Она отослала ее прочь!» Я смотрела на Антуану, не веря собственным ушам. «Куда отослала?» «Я не виновата!» Проблеяла Антуана, но ее виноватый голос наводил на иные мысли. «Ты им сказала? Я схватил ее за рукав. Антуана, ты сказала им, что Флёр моя?» «У меня выхода не было», — скулила толстуха. «Шило в мешке не утаишь. Не я, так другая проговорилась бы». Я стиснула ее руку так, что Антуана едва не закричала в полный голос. «Ой, больно! Прекрати, сестра Августа, мне больно! Я не виновата, что Флёр отослали прочь! Зря ты вообще ее здесь держала! Антуана, посмотри на меня!» Толстуха растирала руку и прятала глаза. «Куда услали Флёр? В деревню?» Антуана тупо качала головой, и я с трудом подавила желание ей врезать. «Пожалуйста, Антуана, я же умираю от тревоги. Ни единой душе тебя не выдам, только скажи.